Протокол номер 16 Специального комитета 16 марта 1946 года. Первое. Реорганизовать сектор номер 6 лаборатории номер 2 Академии наук СССР в конструкторское бюро по разработке конструкции и изготовлению атомной бомбы. Второе. Указанное конструкторское бюро впредь именовать конструкторское бюро номер 11 при лаборатории номер 2 Академии наук СССР. Третье. Назначить товарища Зернова, заместителя наркома транспортного машиностроения, начальником КБ-11 с освобождением от всей другой работы по наркомату. Профессора Харитона, главным конструктором КБ-11 по конструированию и изготовлению атомной бомбы. Берия. Сталин это решение утвердил, написав прямо поверх текста «За Иосиф Сталин». Академик Харитон, которого прочили в руководители, опасался, что директорские хлопоты помешают ему в научной работе, и просил Берию оставить его на должности генерального конструктора. Берия согласился. Берия, надо сказать, действовал с размахом, энергично, напористо, вспоминал академик Юрий Харитон. Часто выезжал на объекты, разбирался на месте, и все задуманное обязательно доводилось до конца. Берия был с нами терпим и крайне вежлив. Если бы нашим куратором был Молотов, таких бы впечатляющих успехов, конечно, не было бы. Попов в книге «Атомная бомба и КГБ» пишет. Вспоминая свой давний разговор с подполковником Бронниковым, служившим на объекте номер 550, Бронников отметил, что решающую роль в развитии атомной эпопеи сыграли Курчатов, Харитон и Берия. Если бы не они, то атомная бомба в СССР вряд ли была бы испытана в 1949 году, сказал он. Бронников отмечал повседневные заслуги Берии и более подробно широкое развертывание в КБ-11 деятельности по его основному профилю жестко регламентировалось наличием жилья. Многие специалисты ютились в переполненной монастырской гостинице, которая раньше использовалась паломниками Саровской обители. Положение с жильем резко изменилось после вмешательства Берии. По его указанию, при управлении номер 880 было создано специализированное подразделение по строительству жилья. В 1948-1950 годах многие жители Арзамаса-16 справили новоселье. За 3 года заселили более 200 жилых домов. Были они разными, и двухквартирные коттеджи, и финские сборно-щитовые, и многоквартирные каменные и брусчатые. Рядом со старыми монастырскими строениями встали 3- и 4-этажные дома. Сам монастырь с храмами, часовнями, колокольней, келейными домами и трапезной оказался в самом центре объекта. Товарищу Берия, докладываю, что за последнее время резко ухудшилось состояние здоровья товарища Харитона. Обследование в Центральной поликлинике Министерства здравоохранения СССР показало, что имеет место функциональное расстройство нервной системы и сердечной деятельности, пульс 120 в минуту, при общем сильном переутомлении и истощенности организма. По заключению главного врача поликлиники доктора Сосьяна, необходим перерыв в работе товарища Харитона для санаторного лечения. Я считаю возможным предоставить Харитону отпуск на 1,5 месяца. Прошу вашего решения и помощи, академик Курчатов. 12 июля 1946 года. Резолюция товарищам Чадаеву и Бусалову. Обеспечить всем необходимым. Берия. Нормы питания работников объекта номер 550 на один день в граммах. Совершенно секретно. хлеб из ржаной и обойной муки – 400, хлеб пшеничный из муки второго сорта – 400, мука пшеничная второго сорта – 49, крупа разная – 90, рис – 50, макароны – 50, овощи. Картофель – 500, капуста свежая или квашеная – 200, свекла – 40, морковь – 55, лук репчатый – 40, коренья, зелень, огурцы – 45, томат-паста – 8, мясо – 350, птица – 40, рыба – 90, творог – 20, сметана – 10, молоко свежее – 200, молоко сгущенное или кофе, какао с молоком сгущенным – 20, яйца – штук – 0,5, масло сливочное – 90, масло растительное – 5, сахар – 80, чай в месяц – 40, перец – 0,3, лавровый лист – 0,2, уксус – 2, горчичный порошок 0,3, соль 30, мука картофельная 5, фрукты сушеные 20, компот 200, сыр 20, экстракт фруктовый 3, папиросы второго сорта штук 25 для курящих или табак 25, спички коробок в месяц 10, мыло туалетное в месяц 300. Примечание. Продукты питания в сухом виде на руки не выдаются. Иосиф Сталин. 25 января 1946 года состоялась первая встреча Сталина с научным руководителем работ по созданию советской атомной бомбы Курчатовым. В совещании также участвовали председатель специального комитета по использованию атомной энергии Берия, нарком иностранных дел Молотов, председатель Госплана СССР Вознесенский и другие руководители. Был и президент Академии наук СССР Вавилов. Разговор продолжался около часа. Впоследствии Курчатов записал в дневнике, что Сталин говорил о том, что на науке экономить нельзя. Не стоит заниматься мелкими работами, а необходимо вести их широко, с русским размахом, что в этом отношении будет оказана самая широкая всемерная помощь, подчеркнул вождь и добавил, что проект должен вестись не по принципу снижения затрат, а так, чтобы работы приносили максимальный результат. Наши ученые очень скромны, и они иногда не замечают, что живут плохо, сказал Сталин. Наше государство сильно пострадало, но всегда можно обеспечить, чтобы несколько тысяч человек жило на славу, а несколько тысяч человек жило еще лучше со своими дачами, чтобы человек мог отдохнуть, чтобы была машина. Постановление о премиях за научное открытие и технические достижения в области использования атомной энергии и за работы в области космического излучения, способствующие решению этой проблемы. Установить следующие премии. Первая. Первая премия присуждается за решение одной из поименованных ниже задач. А. За разработку проверенного и принятого к промышленному применению метода получения плутония. Б. За разработку метода выделения урана-235. Г. За разработку метода использования внутриатомной энергии в энергетических целях и в транспорте. Д. За создание проверенной конструкции атомной бомбы. Е. За разработку проверенного способа защиты от атомных бомб. Второе. Установить, что руководитель работы, удостоенной первой премии А, получает денежную премию в размере 1 миллиона рублей. Б. Представляется Советом министров Союза СССР к высшей степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства званию Героя социалистического труда. В. Получает звание лауреат Сталинской премии первой степени. Г. получает за счет государства в собственность в любом районе Советского Союза дом-особняк и дачу с обстановкой, а также легковую автомашину. Д. Получает право на заграничные научные командировки за счет государства через каждые 3 года сроком от 3 до 6 месяцев. Е. Получает двойной оклад жалования на все время работы в данной области. Ж. Получает право пожизненно для себя, жены, мужа и до совершеннолетия для детей бесплатного проезда в пределах СССР железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Третье. Группе основных научных и инженерно-технических работников 3-5 человек, принимавших участие в работе удостоенной первой премии, выплачивается денежная премия в сумме 500 тысяч рублей. Четвертое. Для премирования остальных научных инженерно-технических работников, рабочих и служащих, принимавших участие в работе удостоенной первой премии, выделяется 500 тысяч рублей. Наиболее отличившиеся из них представляются к награждению орденами и медалями Союза СССР. 25 июля 1946 года американцы начали атомные испытания на Тихоокеанском атолле Бикини, входящем в состав Маршалловых островов. Это был первый в истории человечества подводный ядерный взрыв. С этим событием связан курьез. Поскольку ядерный взрыв был осуществлен примерно в то же самое время, когда французский кутюрье Луи Реар устроил презентацию своего открытого купальника, поначалу шокировавшего чопорную публику и ставшего предвозвестником сексуальной революции в одежде, то этот купальник стал называться «Бикини». Подготовка к ядерному взрыву началась в декабре 1945 года. После того, как президент США Гарри Трумэн издал специальную директиву о старте испытаний. Перед испытаниями с острова были переселены 167 живших там аборигенов, а вместо на них на этой территории разместили более 5000 различных подопытных животных, среди которых были козы, свиньи и крысы. В тех ядерных испытаниях приняли участие 242 корабля, 156 самолетов и 25 тысяч специальных постов дозиметрического контроля. Атомная бомба была спущена под воду на глубину 27 метров. 8 судов-мишеней потонули, а еще 8 получили повреждения. 17 сентября 1946 года Сталин дал интервью корреспонденту Санди Таймс Александру Верту, кроме прочего сказав, «Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решать судьбы войны, так как для этого совершенно недостаточно атомных бомб».